Люди мира торжественно отметили апрельские праздники корейского народа, 105-летие со дня рождения президента Ким Ир Сена, 24-летие со дня избрания Ким Чен Ира председателем Госкомитета обороны Корейской Народно-Демократической Республики, 5-ю годовщину со дня избрания Ким Чен Ына на высшие должности партии и государства и 85-летие героической Корейской Народной Армии. После учреждения в Сирии 1-го оргкомитета по ознаменованию 105-летия со дня рождения президента Ким Ир Сена в мировом масштабе учредили 70 с лишним оргкомитетов, включающих знаменитых деятелей политических и общественных кругов, проведены различные культурно-политические мероприятия, в том числе церемония возложения корзины и цветов к портрету Ким Ир Сена, церемония открытия доски об исторической славе Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, объединенные торжественные собрания, семинары, выставки книг, фото, вышивки и изделий прикладного искусства, выставки цветов с именами великих вождей. Швейцарский оргкомитет форума в честь великих исполинов, выходцев из Горпекту 2017 года, Швейцарский оргкомитет по ознаменованию 105-летия со дня рождения президента Ким Ир Сена, Швейцарско-корейский комитет, Швейцарский кружок по изучению идей Чче от общего имени сделали подарок Ким Ир Сену. Великих исполинов, выходцев из Горпекту, избрала Перуанская социалистическая партия политических действий своим почетным председателем. Совет Боливара в уезде Сантьяго-Мариньо, штата Арагуа, Венесуэлы и Общество традиций Польской народной армии вручили ордена Ким Чен Ыну. В Муналийской мужской средней школе в Замби была церемония присвоения классу имени Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. В Германии церемония учреждения Берлинского кружка по изучению идей Чче. Единая Лумумбитская партия Демократического Конго созвала экстренное заседание, участники которого подписали историческую Пхеньянскую декларацию «Защитим и продвинем вперед дело социализма». Король и Великая Королева Королевства Камбоджа прислали в наше посольство крупную корзину цветов, делегации политических партий и организаций, представителей международных организаций и деятелей различных кругов многих стран нанесли поздравительный визит в наше представительство в данных странах.